Кэмпион аккуратно смотал шпагат и положил на стол. «Как странно!» – наконец проговорил он. «А его шляпа? Она была поблизости? Эндрю ведь вышел из церкви в шляпе, в котелке, если мне не изменяет память». «Шляпы я нигде не увидел», – уверенно ответил мистер Чита. «В сегодняшней газете я прочел, что ее до сих пор не нашли». Эти два незначительных обстоятельства как будто заинтересовали мистера Кэмпиона больше, чем все услышанное. Он так и стоял на коврике у камина, глядя в пустоту, и на лице его царило привычное глуповатое выражение. Мистер Чита тоже задумался. «Из своих наблюдений, — вдруг сказал он, — я сделал вывод, что бедолага недалеко уплыл от места, где его убили». И вновь мистер Кэмпион обратил на студента пристальный взор. «Правда? Почему же?» «Объясню. Выше по течению есть небольшой пешеходный мостик. Возле него образовался водоворот. И в этом месте утопленник болтался бы по сей день, если бы его сбросили в реку еще выше. Вы можете легко в этом убедиться. Я сегодня утром снова туда ходил и сделал несколько наблюдений. На мой взгляд, тело скинули в реку где-то между мостом и деревьями. Никаких следов борьбы на берегу нет». Но с тех пор прошло дней 10, притом весьма дождливых дней. Также хочу отметить, что в это время года в низине возле берега всегда стоит легкий туман. Итак, я закончил. Вы, несомненно, узнали много нового? О, да, закивал мистер Кэмпион. Я бы вряд ли узнал больше, даже если бы сам нашел тело. Ну, разумеется, сказал Чита. Кэмпион, решив, что и так слишком надолго оторвал своего осведомителя от получения высшего образования, сердечно поблагодарил всех за встречу и вежливо удалился. Энн проводила его до двери. «Что ж, надеюсь, на вас не зашло подлинное озарение», – прошептала она. Кэмпион заулыбался. «Воистину, теперь-то мне все ясно. Представляю, сколько удовольствия он получит на слушании. Все же, правду говорят, нет худа без добра». Однако, шагая по Паркерс-Пис, Кэмпион никак не мог избавиться от крутившихся в голове неприятных мыслей. Что делал дядя Уильям те 25 минут, за которые не смог отчитаться перед матерью? Возможно ли, что в роковой день старик не расстался с Эндрю Силли, а дошел вместе с ним до реки и под прикрытием тумана связал его, застрелил и швырнул труп в реку? После чего преспокойно отправился обедать. Почти сразу Кэмпиону стало ясно, что это невозможно, сразу по нескольким причинам. Будь его нелепая догадка верна, это бы означало, что дядя Уильям спрятал 15 футов веревки и револьвер где-то на себе и высидел с ними полтора часа службы. А прежде, чем связать злополучного Эндрю, он зачем-то застегнул ему пальто на все пуговицы и присвоил себе котелок. Мистер Кэмпион был раздосадован. Здесь явно приложил руку упомянутый инспектором фокусник.